Книга третья, глава первая. Тед ворвался в ночь так стремительно и так грациозно, как отродясь не бегал, хохоча с каждым заряжающим энергией шагом. Жалкий оживший мертвец разминал ноги вроде как в те давние времена, когда регулярно бегал трусцой. В ту пору он бегал не просто для разминки, но, как сейчас, спасения ради, хотя в ином смысле. Лишь через год после того, как Теда взяли в университетский штат, Глория сообщила мужу, пока тот разбирался со счетами, что она беременна Перри. Оклад у Теда был невелик. Гигантские часы под названием «штатная должность» уже тикали оглушительно громко. Теду просто не верилось, что Глория умудрилась залететь в третий раз. Он все гадал про себя, а когда, собственно, они сексом-то занимались? Казалось, все время Глории поглощает дочка. С наступлением вечера она засыпала сразу, мгновенно, свернувшись в тугой комочек, оставляя Теда размышлять в одиночестве об университетских кошмарах и терзаться чувством вины из-за того, что он спит со студенткой последнего курса, родом с Аляски, этой привычной к снегоступам девицей с чрезмерно развитыми мышцами бедер. Однако сейчас пробежаться было славно. Вскоре Тед сбавил темп, только потому что бежать надоело, дошагал до перекрестка двух дорог и к рассвету добрел до закрытой закусочной. Поднявшись на ветхое, обшитое досками крыльцо, Тед сидел и глядел на встающее из-за холмов солнце, как вдруг заслышал рокот вертолета, шинкующего лопастями в воздух. Сперва где-то далеко, затем ближе, затем совсем близко. Тед его не видел, и вставать с крыльца и высматривать машину в небе не стал. В скорости шум заглох вдали. Из-за закусочной вышел невысокий, мускулистый парень. Этак вальяжно, будто дело происходило на вечеринке. «Эй, там! Привет!» — обронил он, ставя обутую в сапог ногу на нижнюю ступеньку крыльца. Тед кивнул. Незнакомец пригляделся к шее Теда и словно бы заулыбался про себя. «Мистер Стрит?» «Да». «Видать, сегодня мой день», — сказал незнакомец. Глубокие морщины, расчертившие на сектора его квадратную физиономию, казались неестественными. Скорее, ранами, нежели следствием старости. Бледно-голубые глаза почти заполняли собою две верхние зоны. «А я-то думал, мне придется всю эту распроклятую пустыню перевернуть вверх дном, чтобы вас отыскать». Тед преисполнился нетерпеливого предвкушения, даже в груди стеснилось. Этот человек с изрезанным лицом отвезет его назад к жене и детям. Но вот Тед внимательнее вгляделся в обманчиво мягкие глаза, в свой черед пристально изучающие его, и сердце у него ухнуло куда-то вниз. «Кто вы?» — напрямую спросил Тед. «Когда-нибудь слыхали о психах, которые верят в черные вертолеты?» Парень поднял глаза к небу. «То есть вы один из этих психов?» — спросил Тед. Незнакомец расхохотался. «Нет, я летаю на черных вертолетах». И он зловеще присвистнул, словно рассказывая страшилку, и пошевелил пальцами в воздухе. На проводах, соединяющие закусочную с остальной частью презренного мира, расселись вороны. Тед долго смотрел на птиц, подмечая их черноту, еще более непроглядно глубокую, благодаря тому, что солнце подсвечивало их сзади. А затем оглянулся на окна закусочной, бездонные, темные, подающие еще меньше признаков жизни, нежели час назад. Незнакомец подвигал квадратной челюстью, баюкая подбородок в руке. Тед слышал, как громко хрустнул челюстной сустав. Затем он повращал шеей. Звук был такой, словно песок скрипит под сапогом. «Итак, мое имя вы знаете». Тед оглядел незнакомца с головы до ног. широкие черные брюки, оливково-зеленый свитер с воротником хомут. Точь-в-точь телячья голова под соусом на блюде. Черные тряпичные кроссовки на высокой подошве. «А как вас прикажете величать?» «Зовите меня Кленси», — отозвался он. «Ладно, пусть будет Кленси. Что дальше?» «Знаете, мой отец — военный до мозга костей, как говорится. Воевал и во Второй мировой, и в Корее», — сообщил Кленси, словно для того, чтобы потянуть время, и поменял позу, давая понять, что, будь тут столб, уж он бы не упустил возможности к нему прислониться. «Так вот, он мне всегда говорил, что лучшая армия — та, про которую никто не знает. Жаль, что его больше нет. Ему бы нынешний мир пришелся по душе». «Он погиб в Корее?» — спросил Тед. «Не, выстрелил себе в голову из люгера, что отобрал у 16-летнего фрица в день Д, когда мой сводный брат признался ему, что он, ну, типа, голубой». День Д. 6 июня 1944 года. День высадки союзных войск под командованием генерала Эйзенхауэра в Нормандии. «Но для вас, конечно же, не имеет ни малейшего значения, знаю я об этом или нет», — отметил Тед. «Да в общем нет, это я просто светскую беседу поддерживаю в ожидании транспорта». «Эй, а вымазались-то вы как? Где вас носило? Вы просто не поверите». Рокот вертолета послышался ближе. «Куда меня повезут?» «Недалеко», — заверил Кланси. «Может, даже подремать удастся. Вам это явно не помешает. Признавайтесь, вы когда-нибудь на вертушках летали?» Тед покачал головой. «Вам понравится! Там по-настоящему шумно! Рев, грохот! Ух! Здорово!» Кланси уже приходилось повышать голос, чтобы перекрыть вертолетный гул. «Вы не знаете, с моей семьей все в порядке?» – спросил Тед. «Держу пари, у них все тип-топ!» Вот теперь Кленси действительно кричал. Лопасти черного вертолета поднимали клубы пыли. «Красотища, а?» Кленси протянул руку. Тед встал, спустился с крыльца, поравнялся с ним. «Внешний мир – жестокое место! По-настоящему жестокое! И притом ненадежное!» Вертолет уже приземлился, но лопасти его все еще вращались. «Пригнитесь!» Кленси глянул на Теда и не то улыбнулся, не то рассмеялся. «Думаю, не вам мне об этом говорить! А может, как раз вам! Ну да ладно, грузитесь!» Они поднялись на борт. «Вы, конечно же, жене позвонить не разрешите!» – заорал Тед. Кленси покачал головой. Вертолет поднялся в воздух. Никто не проронил ни слова. Было слишком шумно. Молчал Тед, молчал Кленси, молчали вооруженные солдаты, ремнями пристегнутые к месту. Повсюду вокруг Тед видел молодые, бездумные, ожидающие приказа лица. И хотя в глазах читался страх, смотрели они словно насквозь, не холодные, нет, однако бесстрастные, словно роботы. Тед понятия не имел, куда они держат путь. Знал лишь то, что летят они в сторону солнца и, следовательно, на восток, еще дальше от его семьи. Страховой агент даже не стал делать вид, будто узнает Глорию Стрит, сидящую напротив у зеленой металлической конторки. Куда только подевалось его былое все из себя пылкое дружелюбие, с каким, устроившись за столом в столовой Стритов, он составлял и впаривал им свой полис. Зеленовато-голубая рубашка с белым воротником и манжетами и широкий галстук на удивление подходили к худощавой фигуре. Он был высок даже сидя, с виду этакий обыватель из предместья, губы едва различимы, лицо чисто выбритое. Тут же висела фотография его семейства. Пухлая дебелая блондинка с пятачком носом и две свинушки-девчушки. «Итак, чем могу вам служить?» — осведомился агент, не отрывая глаз от лежащего перед ним досье. «Миссис Стрит, мне бы хотелось получить страховку за моего мужа, мистер Эйкерс. Полис оформлен на 500 тысяч долларов». Эйкерс рассмеялся. «Но ваш муж жив. Вообще-то у меня на руках свидетельство о смерти, подписанное патологоанатомом, а я так понимаю, ничего больше мне и не требуется». «Но я сам видел мистера Стрита по телевизору. Согласно заключению коронера, он мертв. Банковский чек меня устроит. Но если вы предъявите мне мужа живым и невредимым, я охотно замну это дело». Глория чувствовала, что ситуацией владеет, ей это нравилось. Слишком долго она была во власти обстоятельств. «Я предпочту скорее мужа, нежели деньги, но, как говорится, либо то, либо другое. Я уверена, что смогу найти адвоката, который мне поможет. Вы ведь и сами не верите, что ваш муж мертв. Мне известно только то, что коронер, обладающий всеми официальными полномочиями чиновник округа, считает моего мужа мертвым, а я его, представьте себе, нигде не вижу. Может, вы мне его покажете?» Эйкерс тупо уставился на желтое досье, затем еще более тупо на Глорию. Снаружи солнечные лучи пробивались сквозь облака и струились в комнату. Страховой агент прямо-таки взмок. «Я с вами непременно свяжусь, миссис Стрит». Тем же вечером Глория, к вящему своему удовольствию и некоторому удивлению, обнаружила под дверным звонком коротышку с длинными подкрученными вверх усами. Она похихикала про себя. Незнакомец абсолютно не походил на киношный образ частного детектива, однако с такой внешностью ничем другим, на ее взгляд, заниматься попросту не мог. Голос у гостя оказался довольно высоким, а руки то и дело тянулись потеребить растительность над губой. «Меня зовут Горацио Салли», — представился он, вручая потрепанную карточку. «Страховое агентство «Телурид» наняло меня отыскать вашего мужа». «Ой, как хорошо!» — воскликнула Глория и пригласила Салли в дом. «Пойдемте, расположимся в столовой и спрашивайте меня, о чем хотите. От души надеюсь, что вы отыщете Теда». «То есть вы верите, что ваш муж жив?» Глория рассмотрела вопрос со всех сторон, подумала, не солгать ли, но поняла, что не знает, как именно надо лгать. И тут на ум ей пришла правда, при всей ее абсурдной странности, и Глория ответила. «Я не знаю, жив ли он. Знаю только, что хочу увидеть его снова». Салли кивнул с видом человека, который дает понять, что уже слышал это все и не единожды. «Я вас надолго не задержу». Он проследовал за хозяйкой через прихожую столовую. «Присаживайтесь, пожалуйста», — пригласила Глория. Салли уселся во главе стола, подкрутил усы левой рукой и постучал по блокноту карандашом, зажатым в правой. «Ну, сперва несколько предварительных вопросов. Для начала, есть ли у вас дети и сколько? Какого возраста?» «Двое. Девочка 12 лет и мальчик 7 лет». Салли все записал. «Угу. А вы их биологические родители?» «Да». «А где дети сейчас?» «Наверху, с моей сестрой». Глория глянула в сторону лестницы и полюбопытствовала про себя, а чем они, собственно, заняты. «Кто-либо из вас состоял в браке прежде?» «Нет». «Вы с мужем верующие?» «Почему вы спрашиваете?» Глория отъехала на табуретке на пару дюймов от стола. «Я так понимаю, это означает нет», — проговорил Салли. «А спрашиваю я, просто памятуя о том, что именно довелось пережить вашей семье. Откуда мне знать? Вдруг ваш муж решил, что Господь его не любит, и надумал с собой покончить? Или священником каким-нибудь позвонил?» «Понятно. Нет, он совсем не верующий. и совершенно не склонен ко всякой эзотерике. Насколько мне известно. «Он изменял вам», — заметил Салли. «С чего вы взяли?» — спросила Глория. «Я так понимаю, это означает «да», — отозвался Салли. «Просто вы так по-особенному сказали, насколько мне известно». Люди, чье доверие еще не поколеблено, уверены, что знают спутника жизни как свои пять пальцев. Вопросы начали задевать Глорию за живое, зато она преисполнялась все большего доверия к способностям Салли. Детектив демонстрировал немалую проницательность, ну, по крайней мере, здесь, сидя за столом. «Когда вы в последний раз видели мужа?» «Мы были в супермаркете, когда пришли эти ужасные люди и забрали его». «Забрали его?» «Ну, схватили и унесли», — пояснила Глория. При одной этой мысли ей захотелось расплакаться. Она помнила, как встревожилась, что похитители неудачно встряхнут его, а голова возьмет и отвалится. «Где именно в супермаркете вы находились?» — уточнил Салли. «В смысле? Ну, в отделе овощей или мороженых товаров. Где именно?» «Мы были в подсобном помещении, на складе. Там повсюду упаковочные клети». И, заметив выражение лица собеседника, пояснила. «Мы пытались избежать встречи с журналистами». Салли кивнул. «Словом, мы были на складе, и тут-то все и началось. Теда похитили, а дети кричали и плакали». Глория покачала головой. «Просто ужас, что такое». «Похитители причинили ему вред?» — спросил Салли. «Не знаю. Какой-то человек в проулке за магазином сказал, что они якобы уехали в коричневом фургоне, но номер он не запомнил. Полиция ничем нам не помогла». «Ну что ж, работа у них такая». Глория с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. «И сколько было похитителей?» «Не знаю», — отозвалась Глория. «Трое, может, четверо. Правда, не знаю. Все произошло очень быстро». «А лиц вы не разглядели?» — спросил Салли. «Нет, но один из них был невысок». «Насколько невысок? Как я?» «Еще пониже», — сказала Глория. «Совсем коротышка, почти карлик». «Как думаете, дети не могли видеть чего-то такого, что упустили вы?» «Я с ними разговаривала и совершенно уверена, что ничего такого они не видели», — ответила Глория. Ей не хотелось, чтобы дети заново переживали это происшествие. «Коричневый фургон и коротышка». «Ну, уже кое-что». Салли убрал блокнот и подкрутил усы обеими руками. «Хотите ли вы рассказать мне о вашем муже еще что-нибудь, что могло бы помочь в поисках?» Глория покачала головой. «Ладно. Спасибо большое за то, что уделили мне время, миссис Стрит». «Вам спасибо», — отозвалась Глория. «Если что-нибудь вдруг вспомните, позвоните мне по номеру на карточке, и я с вами свяжусь. До свидания, миссис Стрит». Детектив встал и оглядел комнату, словно измеряя ее в уме. «Как думаете, вы сумеете его отыскать?» Салли чуть заметно побалансировал на пятках. «Я смотрел новости», — сказал он. «Ваш муж человек приметный. Это нам на руку. Кроме того, я так понял, его очень трудно убить. Это в любом случае хорошо. Да, думаю, я найду его». Глория проводила детектива к выходу. «Ну что ж, мэм, еще раз спасибо, что нашли время ответить на мои вопросы». Вертолет поднял в воздух облако пыли и опустился на территории, по всей видимости, некоего военного объекта, расположенного в Нью-Мексико. По крайней мере, так заключил Тед, судя по пейзажу и продолжительности перелета. К вящему его удивлению, он и впрямь задремал в воздухе. Пока они летели над Аризоной, Теду снилось, будто голову его к телу вовсе не пришивали, а отдали Глории, и та забрала ее домой. Не подозревая, что голова способна воспринимать окружающий мир, Глория положила ее на комод в спальне, отослала детей к Ханне и стала принимать джентльменов одного за другим. Во сне Тед не испытывал ни ревности, ни гнева, лишь огорчился, когда никто из них так и не смог удовлетворить его жену. У одного был неправдоподобно громадный пенис. Глорию, похоже, возбудил один его вид, прикосновение к нему и поцелуи. Но при вхождении пенис, похоже, причинил ей боль, а в следующий миг лицо ее утратило всякое выражение, словно она ровным счетом ничего не чувствовала, невзирая на все потуги самца-мужчины. Теду хотелось прокричать мужчинам указания, объяснить, как прикасаться к Глории и что говорить, но рот у него от чего-то не действовал. И Тед рыдал, видя, как Глория засыпает в слезах, одна в их супружеской постели. Проснувшись, он обнаружил, что Кленси глядит на него, не мигая, но тут же осознал, что тот просто-напросто заснул с открытыми глазами. А теперь они приземлились, и лопасти винта вращались все медленнее, постепенно замирая. Выскочили охранники и встали по обе стороны от двери. Оружие оказалось продолжением их подтянутых, налитых энергией тел. Полуденное солнце палило немилосердно. Раскаленные крыши куонсетских бараков отражали слепящий свет. Куонсетские бараки — сборные домики из гофрированного железа по названию места Куонсет Пойнт, где на авиабазе ВМС такого рода дома из металлоконструкций стали изготавливаться впервые. «Где мы?» — спросил Тед. «Под Розуэллом, штат Нью-Мексико», — ответил Кленси. «Айда на выход!» Он выбрался из вертолета вслед за Тедом. «В знаменитой зоне 51. Типа гнездо НЛО?» — улыбнулся Тед. «Ха-ха-ха, точно!» — рассмеялся Кленси. «Значит, во всех этих байках есть доля правды». «Едва ли!» — отозвался Кленси. «Сюда!» Он увлек Теда по направлению к одному из куонсетских бараков, рядом с которым развивался флаг на шесте, воткнутом в середину круга из камней. «Никаких тебе крошечных человечков с Венеры и все такое. Но если людям нравится так думать, нас это устраивает. Зная они, чем мы на самом деле тут занимаемся, они бы завопили от ужаса и скончались на месте. Ну, может быть. Собственно, слухи насчет НЛО распространяем мы. Нам так проще». «И чем же вы, ребята, тут занимаетесь?» — спросил Тед. «Все в свое время», — предостерег Кленси. Куда бы Тед ни посмотрел, повсюду расхаживали солдаты. Они трепались, пересмеивались, стреляли друг у друга сигаретки и косячки. Тед чуял запах травки, но всем было плевать, в том числе и суровым офицерам, что глядели на него с крыльца двухэтажного глинобитного дома. Тамошняя жара не шла ни в какое сравнение с той, из которой он только что выбрался, однако солнце светило ничуть не менее ярко. Аж глазам было больно. Лагерь располагался на ровной площадке. Сразу за ним земля резко повышалась в направлении холмов, словно чья-то гигантская ладонь продавила в земле впадину. Охряно-красные оттенки холмов в сочетании с небесной синевой радовали глаз. Отвернувшись, Тед задержал взгляд на открытом ангаре, внутри которого наблюдался диск, не дать не взять, летающая тарелка. «Вот, значит, как оно выглядит», — спросил Тед. «Фальшивка», — фыркнул Кленси. «Такое ж фуфло, как сиськи Тэмми Файебеккер. Но сработано неплохо, да? Знаете, ведь я где только не убивал людей. В Ливане, во Вьетнаме, в Центральной Америке, даже здесь, в Штатах. Но, похоже, никогда к этому делу толком и не привыкну. Хотя увлекательно, не спорю. Вы, небось, думаете, я болтаю все, что в голову взбредет? «Отнюдь». Кленси остановился и распахнул дверь большого барака. «После вас, друг мой». Внутри здание оказалось далеко не таким примитивным, как снаружи. За узкими терминалами сидели мужчины и женщины в обтекаемых ультрасовременных наушниках и усердно барабанили по изогнутым клавиатурам, а на экранах прямо перед ними в быстро сменяющейся цветовой гамме высвечивалась информация. Все были в очках. В линзах отражались переливчатые блики. На стене слева выстроились в ряд 5 мониторов для видеонаблюдения за окрестностями. Один оператор приглядывал сразу за всеми. На 3 экранах местность была пустынна. На 2 просматривались участки, кишмя кишащие туристами и жилыми автофургонами. Зеваки расселись на раскладных шезлонгах, обрюзгшие личности в купальниках и плавках перебрасывались волейбольными мячами. Кленси шагнул ближе и из-за плеча оператора глянул на мониторы. «Ха, вот придурки!» — хмыкнул он. «Но храни их Господь, они воплощение того, ради чего все затеяно. Демократия и свобода!» И тут же переключился на сидящего перед ним солдата. «Что, сегодня ни один говнюк просочиться не пытался?» Оператор покачал головой, Кленси довольно хрюкнул. «Ха, ежели еще какой ублюдок сунет свой нос или там задницу в дырку в проволоке, выбей из него нафиг его дерьмовые кишки!» «Сечёшь, рядовой?» «Так точно, сэр!» «Пойдемте», — кивнул Кленси Теду и повел его к дальней стене барака, где обнаружился лифт. Никто из солдат не глядел на постороннего. Ни на его ноги, ни на лицо, ни на шею. А вот Кленси на шею глядел, да еще как, во все глаза. «Больно?» — полюбопытствовал он. «Не», — ответил Тед. Пока они ждали лифта, Тед слышал, как Кленси дышит, как бьется его сердце, как тот тишком выпустил газы. А еще слышал голос отца Кленси, как тот орёт сыну на ухо. «А ну-ка еще пяток, мистер!» Кленси перевел дух и отжался еще раз. Его брат, его красавец-брат, ну вылитый Адонис, мускулистый, словно изваянный из мрамора, матово-поблескивающий испариной, размеренно отжимался рядом, считая вслух. 123, 124, 125. «Посмотри на брата!» — рявкнул отец, стоя на четвереньках и наклоняясь к самому уху Кленси, нависая над его дрожащим тельцем, едва тот вновь выпрямился на руках. «Это ж сколько, по-твоему, мистер?» 53, сэр. 52, поправил отец. «Последний не считается. Безобразное зрелище. Мне такие отжимания не нужны. Чтобы мой сын да так отжимался? Бери пример с брата. Посмотри, как надо работать». 178... 179. Лифт открылся, они вошли, двери захлопнулись у них за спиной. Лифт резко пошел вниз, вниз, вниз, и Тед уже решил, что падает прямиком в ад, и что он и впрямь умер, либо когда ему отрезало голову, либо когда его расстреляли из пушки, либо когда его подстрелили из винтовки. В общем, он действительно мертв и на верном пути к тому, что, как он всегда подозревал, его ожидало. Он вспомнил Евангелие от Марка. «Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый». Тед проклинал свое образование. Он знал, что на свете нет ни ада, ни Бога, но есть слова, их обозначающие, и истории, о них повествующие, которые лучше правды и оттого хуже, со стонами и скрежетом зубовным. Уж не Вергилием ли стал Кленси для Теда, ибо ведет его вниз и через панораму, что обернется для него вечностью? И не встретит ли Тед часом Люция Брокуэя, выслуживающегося перед белыми господами на фабрике красок? Персонаж романа американского писателя Эллисона «Невидимка». Тед гадал, а существуют ли промежуточные этажи для теплохладных грешников вроде него. Но новый Тед. Тед мыслящий, бесстрашный и любопытный, одержал верх. Теперь он просто ощущал падение. Он наслаждался аттракционом. Он спокойно, как ни в чем не бывало, открыл глаза и невозмутимо ждал, пока кабина остановится. «Вот и приехали», — объявил Кленси. Дверь отворилась, и перед ними раскинулся многоуровневый лабиринт мостиков, лестниц, дверей, транспортеров и повозок размером с тележку для гольфа. «Прямо джеймбондовские декорации», — отметил Тед. «Класс, а?» «Глазам своим не верю. Во сколько же это все обошлось?» «Если спрашиваешь, значит, не можешь себе этого позволить», — расхохотался Кленси. «Это величайшая из мировых тайн. Тайна еще более великая, нежели вопрос о том, кто застрелил ДФК». Джон Фицджеральд Кеннеди. «Кстати, а кто все-таки застрелил ДФК?» «Это по-прежнему тайна», — покачал головой Кленси. «То, что тайна смерти ДФК уступает в секретности этому месту, вовсе не отменяет ее засекреченности. Понял? Идем. Тебе предстоит познакомиться с доктором Лайонс». «А кто он?» «Она», — поправил Кленси, и в голосе его прозвучало плохо скрытое презрение. «Она тут у нас всему голова. В каждой бочке затычка. Важная птичка, футынуты. Тебя от нее просто наизнанку вывернет». По узкой металлической галерее они прошли над одетыми в лабораторные халаты мужчинами и женщинами, что в высшей степени целенаправленно двигались от пункта А к пункту Б, таща коробки, подносы, колбы и пюпитры. Кленси постучал в стальную дверь силы, от которой у него наверняка костяшки пальцев заныли, и тут же, не дожидаясь разрешения, вошел. За столом в приемной восседал невероятной красоты молодой лейтенант. Такой хорошенький, что Тед на мгновение словно ослеп. Коротко подстриженные темные волосы, точеное лицо с глубоко посаженными карими глазами, кожа ровного оттенка красного дерева. Словом, чудо, что за красавец. «Привет, Дадли!» – бросил Кленси. Дадли поднял глаза. «Добрый день, полковник Двидл». При звуке своего имени Кленси так и передернулся. «Драконша в логове». Дадли глянул на Теда. Тот страха не выказывал. Легкий интерес и только. «Ах да», — ответствовал Кленси. «Это наш покойничек. Стрит, это лейтенант Дадли». Дадли снял телефонную трубку, тихонько переговорил в нее и вновь опустил на рычаг. «Проходите». Кленси открыл дверь и пропустил Теда вперед. При первом же взгляде на доктора Лайонс, Тед понял нечто такое, чего не знал Кленси. В противном случае знание это, чего доброго, спровоцировало бы экстремальные действия, чреватые серьезными последствиями. Потому как доктор Лайонс шла к нему от стола, по стуку ее сердца в груди, Тед понял, что она... Вовсе не она, но мужчина. Хрупкий мужчинка с миниатюрной талией и узкими плечами. Впрочем, голос ее звучал низко, вполне по-мужски, и жестко, тоже по-мужски. «Приятно с вами познакомиться, мистер Стрит», — сказала доктор Лайонс. «Добро пожаловать в реанимационный департамент инкубационной карпофорической анапластической лаборатории». «Радикал», — сократил Кленси. Тед пожал доктору Лайонс руку. Невзирая на факт наличия сейчас или в прошлом пениса и яичек, доктор была роскошной женщиной, столь же яркой, как и ее помощник в соседнем кабинете. Тед оглядел офис. Стены бледно-желтые, над столом висит картина, в которой Тед тотчас признал Мозервелла. Желтая плоскость с фрагментом окна в центре и чуть сверху. «Это у вас Мозервелл?» — полюбопытствовал Тед. Лайнс скользнула по картине взглядом. «Да, он». Кажется, замечание гостя произвело на нее впечатление. «Вы любите живопись?» — Тед кивнул. «Не западло ли сюсюкать?» — обронил Кленси. «Вы, надо думать, гадаете про себя. С какой стати мы послали за вами нашего питбультерьера, полковника Двидла?» Лайнс с наслаждением распробовала имя языком. Обошла стол кругом, села, жестом указала Теду на стул перед собою, взглядом дала понять Кленси, что тот может идти. Именно так полковник и поступил. Как вы, вне всякого сомнения, уже поняли, порою случается, что люди умирают, однако в покойниках надолго не задерживаются. «Похоже на то», — согласился Тед. «Воды хотите?» — спросила Лайнс. «Мне бы ванну принять», — сказал Тед. Лайнс кивнула, словно ей сообщили нечто крайне интересное с клинической точки зрения. Она подалась вперед, взяла карандаш, постучала им по столу тем концом, что с ластиком. «Или хотя бы душ», — не отступался Тед. «Непременно. Но вы, скорее всего, не знаете, что люди возвращались к жизни, фигурально выражаясь, столько же, сколько существует на этой планете род человеческий. И я не говорю о тех случаях, когда по ошибке хоронили тех, кто, строго говоря, еще не умер. Должна же быть тому хоть какая-то причина». «Значит, вся эта ерунда насчет НЛО — просто прикрытие», — уточнил Тед, при том, что уже знал об этом от Кленси. «Ничего о том не знаю. Это все для тупоголовых военных фигляров. Там, наверху. Я ученый, эндокринолог и патолог. Я работаю здесь, внизу». Лайнс откинулась назад. «Ваша голова была начисто отделена от тела. И я в курсе, спасибо. Вы верите, что человек способен выжить после такого происшествия?» Лайнс неотрывно глядела на Тедовы швы. «Да», — кивнул Тед. «Ну, а я нет», — отрезала Лайнс. «И я намерена выяснить, каким образом выжили вы, даже если вас это убьет». «Но зачем?» — спросил Тед. «Я скажу тебе, зачем». В кабинет снова ворвался Кленси. «Потому что ты, по всему судя, человек, которого невозможно убить. Тебе оттяпали твою грёбаную голову, прям нафиг оттяпали. А ты стоишь тут, как ни в чем не бывало, и со мной треплешься. Ты только вообрази себе целую армию мужиков вроде тебя». Кленси оглянулся на Лайнс. «Ну и женщин тоже. Представляешь, ливийцы косят их в пустыне из пулеметов 50-го калибра, обстреливают их минометным огнем, а те встают себе и идут вперед. Вообрази себе хотя бы 1000 таких солдат. Только вообразите!» Полковник Двидл закрыл глаза и вообразил их сам. Все тело его содрогнулось, словно в оргазме. «Я заполучу этих солдат. Заполучу во что бы то ни стало, а вы мне их, как миленькие, предоставите». Тед вскинул глаза на Лайнс. «Вы можете идти», — проговорила она. «Есть!» Напоследок Кленси одарил Теда долгим жестким взглядом. «Но вы смотрите, поторапливайтесь. Непременно его вскройте». На сей раз замок щелкнул, а затем Тед услышал, как захлопнулась дверь и внешнего офиса. Кленси наконец-то убрался во свояси. «Терпеть не могу военных», — поморщилась Лайнс. «Но вы на них работаете?» «Ха, тут же рай для науки. Я могу делать все, что хочу, с чем хочу и с кем хочу, и никто не жалуется. Никто не вопит о защите животных, о правах человека или там гражданских правах и о безопасности исследований. Я здесь царь и бог». «Значит, вы считаете, будто я воскрес из мертвых?» «Я знаю, что вы воскресли из мертвых. Вы первый, насчет кого даже сомнений не возникает. Вам отрезала голову, мистер Стрит. Вы сидите напротив меня, подлатанный на живую нитку косоруким неумехой. Вы не подаете признаков жизни. И при этом я разговариваю с вами, а вы мне отвечаете. И что теперь?» «Мы сделаем ЭКГ, ЭЭГ, МР-интроскопию. Посмотрим, не найдем ли чего в вашей слюне, вашей крови, кале и моче. У вас по-прежнему имеет место быть экскременты». До сих пор Тед об этом не задумывался. Однако, по правде говоря, он не мочился с того самого достопамятного раза в лагере Большого Папы. Как ни странно, он осознал, что от чего-то стесняется в этом признаться, и просто-напросто промолчал. Мы вас осмотрим со всей дотошностью. А чего вы ищете-то? Спросил Тед. Чего угодно. Всего. Доктор Лайнс вздохнула. Смерть меня завораживает. Она самая интригующая из всех жизненных функций человека. Она такова, какова есть. Смерть необходима и неизбежна. Когда вы умерли, когда ваша голова отделилась от тела, остановилось все и вся. Оборвались звуки, голоса, птицы, время. Все замерло. А затем это смачное мгновение минуло, и все включилось заново. Смерть — это лишь неподдающаяся измерению точка во времени. Бессмысленная, несущественная, но она заключает в себе все, что мы знаем о жизни. Тед улыбнулся. Лайнс сняла трубку. «Дадли, будьте добры. Проводите мистера Стрита в его новое жилище. Позаботьтесь о том, чтобы наш гость ни в чем не нуждался». Она повесила трубку. «Могу я позвонить семье?» «Нет», — отрезала доктор Лайнс. «Я вот уже больше 4 лет с родными не разговаривала. Впрочем, и не хочется. По иронии судьбы, сейчас вы для жены и детей мертвы, как никогда прежде».